Нам важно твое мнение. Инспектор Воллер обещает найти Холли и Сиверсона в течение суток. Также мы контролируем распространение информации. Сейчас об исчезновении Сиверсона знаем только мы четверо и Грот из изолятора. Кроме того, мы позвонили в Уллерсму и отменили перевозку в новую камеру. Мотивируя это тем, что, исходя из недавно полученных сведений, безопасность Сиверсона там будет под вопросом, поэтому его переведут в другое место, которое пока не разглашается. Короче говоря, мы сделали все возможное, чтобы никто ничего не узнал до тех пор, пока Воллер и его группа не найдут беглецов. Но, разумеется, Ларс, как ты скажешь, так и будет. Начальник главного управления задумчиво кивнул, потом встал и подошел к окну. На прошлой неделе я ехал в такси, начал он, стоя спиной к собравшимся. У шофера на сиденье лежала газета, и я спросил, что он думает о велокурьере-маньяке. Всегда интересно, что думают широкие массы. И он ответил, что дело с велокурьером-маньяком обстоит точно так же, как и с терактами 11 сентября. Вопросы задаются в неправильной последовательности. Все спрашивают, кто и как. Но чтобы решить загадку, нужно сначала ответить на другой вопрос. Какой? Торлейф. Начальник криминальной полиции не ответил. Этот вопрос Торлейф зачем? Таксист оказался не глуп. Кто-нибудь из вас задавал себе этот вопрос, господа? Начальник управления качался на каблуках и ждал ответа. При всем уважении к таксисту, наконец, выдал начальник криминальной полиции. Я не уверен, что в данном случае есть какое-нибудь зачем. Во всяком случае, рациональное зачем. Все здесь знают, что у Холли нестабильная психика и склонность к выпивке. За это его и уволили. Даже у безумных есть мотивы, Торлейф. Деликатно кашлянули. Да, Воллер. Батутти. Батутти? Египетский пилот, который сознательно разбил полный пассажирский самолет, только чтобы отомстить компании за то, что ему не дали повышение. Второго пилота Гамиля Аль-Батутти, 1940-1999 годы, считали виновным в крушении Боинга 747 21 октября 1999 года. Погибли 202 пассажира и 15 членов экипажа. Египетская авиакомпания не согласилась с обвинениями, заявив, что причиной катастрофы, по всей видимости, стала техническая неисправность. «Куда ты клонишь, Воллер?» «Вечером, в субботу, после того, как мы задержали Сиверсона, я догнал Харри на стоянке, чтобы поговорить. Он отказался отмечать завершение дела. Было видно, что он сердится. Из-за того, что его увольняют, и из-за того, что, по его мнению, мы лишили его законной славы человека, задержавшего маньяка. Батутти». В окно кабинета брызнули первые лучи солнца, и начальник управления прикрыл глаза рукой. «Бьярне, ты до сих пор не сказал ни слова. Ты-то что думаешь?» Бьярне Мюллер посмотрел на силуэт у окна. Живот болел так сильно, что Мюллер уже не опасался, он надеялся, что он, наконец, лопнет. С того самого момента, когда его подняли ночью и рассказали об исчезновении, он все ждал, когда же кто-нибудь разбудит его и скажет, что все произошедшее — лишь страшный сон. «Не знаю», — вздохнул он. «Честно говоря, мне до сих пор непонятно, что происходит». Начальник управления медленно кивнул. «Если выяснится, что мы это скрываем, нас четвертуют», — сообщил он. «Отлично сформулировано, Ларс», — сказал начальник криминальной полиции. «Но если выяснится, что мы упустили серийного убийцу, нас тоже четвертуют, даже если мы найдем его снова. Но у нас еще есть возможность решить все по-тихому. У Воллера, как я понял, есть план. Любопытно послушать. Воллер?» Том Воллер сжал правую руку в кулак и обхватил ее левой ладонью. «Скажем так», — начал он, — «зная, что права на неудачу у нас нет, я готов использовать несколько нетрадиционные методы. Зная также, какие могут быть последствия, думаю, что лучше вам будет не знать моего плана». Начальник управления обернулся. На лице у него читалось глубокое удивление. «Это, конечно, благородно, Воллер, но, боюсь, мы не можем согласиться. Я настаиваю». Начальник нахмурился. «Настаиваешь? Ты знаешь, чем рискуешь, Воллер? Воллер разжал ладони и посмотрел на них.